Глава шестая. От скорости 110 км в час кузов машины начал вибрировать, и этот звук вывел Спулгу из состояния безразличия и оцепенения. Она словно проснулась. Взгляд, скользивший по асфальту впереди Волги, от большой скорости дорога как бы сузилась, казалось, будто встречные машины проносятся мимо, почти касаясь лакированных боков Волги, наконец вернулся в машину. Виктор, сидя за рулем, курил не переставая. Он забывал стряхнуть пепел, который сыпался на панель спидометра, на брюки и руки, но Виктор не обращал на это ни малейшего внимания. Сигареты, видно, были дорогие, они не затухают, если несколько минут не делать затяжку. Где он успел раздобыть сигареты? Ведь Виктор не курит. Может, они лежали в ящике письменного стола? Когда она с растрепанными волосами, словно помешанная, промчалась мимо сторожа клиники, без стука ворвалась в кабинет Виктора и взахлеб стала рассказывать? Нет, она не помнит, чтобы Наркевич вынимал сигареты из ящика. Может, он снова начал курить? Почувствовала бы. Что вообще можно почувствовать при поцелуях вежливости? К тому же и сама она любит подымить в компании приятельниц. На повороте машину занесло, но задние колеса, коснувшись щебенки на обочине и оставив в ней глубокую борозду, выровняли свой бег. «Ты угробишь нас обоих», — тихо сказала Спулга. Упрека в голосе не было, она лишь констатировала. «Ничего, зато у нас будут роскошные похороны. Престижные гробы с бронзовыми ножками. Как ни у кого». Не отрывая взгляда от шоссе, отвечал Наркевич. Холодно и совершенно бесстрастно. Вдали показался Лейлциемс, и Виктор вдруг спросил каким-то странным тоном, не то грубым, не то сомневающимся. «И все же, кто тебе звонил?» «Знаешь, из того серого домика, который стоит на углу. Я с ними почти не знакома, но иногда мы раскланиваемся». «В магазине или на улице?» «И ты им сразу же дала наш городской телефон?» «Не будь таким наивным». «Конечно, нет. Но могу поспорить, что во всем Лейлциемсе не найдется записной книжки с телефонами, в которой огромными буквами не было бы записано «Профессор Наркевич» на работе, «Профессор Наркевич» дома и «Профессор Наркевич» на даче». Много ли здесь таких знаменитостей? Раз-два я обчелся. Кому не захочется похвастать таким соседом? Милиционеры были еще там, когда они позвонили. Они только сказали, что девушку увезли на скорой помощи. Куда? Откуда им знать? Ты ведь даже не спросила их об этом, а утверждаешь, будто я тебя не знаю. Спулга тихонько заплакала. «Не действуй мне на нервы, замолчи. Плакать поздно». И несколько мгновений спустя продолжал. «Вот тебе плоды твоего воспитания, получай сполна, они все твои». «Какой прелестный ребенок, какой умный ребенок! Японцы вообще до 5 лет позволяют ребенку делать все, что ему заблагорассудится, чтобы не деформировать будущую личность». А то, что у японцев совсем другая культура и другие традиции, это ты не хочешь понять. Там, например, если кто пьяным появится на улице, то навсегда может поставить крест на своей карьере. Это ты знаешь? Наурис ведь и твой сын. Троечник. Да и троек-то он вряд ли заслуживал. Скорее всего, учителя ставили их ради меня. А теперь вообще меньше 3 не ставят. Разве ты не знаешь, как он сколачивает компании и как они балдеют в кафе? Что кроме этого его ничего больше не интересует. Только кабаки, девчонки и фирменные джинсы. И еще деньги, которые ты ему даешь, не переставая, хотя знаешь, на что они будут потрачены. Зато на Волге я его в школу никогда не возила, а ты возишь каждый божий день. Разве я специально везу? Просто по пути? Что ж ему пешком идти, если я все равно еду мимо школы? Дело вовсе не в воспитании. Воспитание было нормальным. Какая же мать не захочет чуть-чуть побаловать своего ребенка, если есть возможность? Разве дети становятся от этого циниками, ворами и насильниками? Насильник — это даже представить себе страшно. В нашем роду никто из мужчин никогда не сказал женщине даже грубого слова. Это все идет от тебя, от той окраины, где ты вырос, от твоих плебейских кровей и генов. Я хорошо помню, как ты впервые переступил порог нашего дома и, увидев паркет, хотел разуться до носков. Как ты не знал, что делать с вилкой, потому что наверняка всю жизнь только хлебал ложкой? А мне, дурочки, тогда стало жаль тебя. Ты, раскрыв рот, ловил каждое слово моего отца. Я только потому влюбилась в тебя, что ты был необычным, как странное насекомое, каких я раньше никогда не видела. Я представляла тебя первозданной, свободной силой, а ты оказался всего лишь бесстыжим котом, который лазает по помойкам и ворует со стола. Если бы до этого я ходила на вечеринки или встречалась где-нибудь с такими, как ты, для которых строят темные лестницы, выходящие во двор, то с моей стороны дальше сочувствия дело не зашло бы. Да и сочувствия ты вряд ли удостоился бы. Отца, вот кого ты ловко обвел вокруг пальца. Подумайте, у меня объявился студент, который интересуется медициной. Обычно ко мне приходят интересоваться зарплатой, квартирой, должностью, а этот интересуется медициной. Что-то невиданное за последние 20 лет, студент медицины, интересующийся медициной. Отец совершенно не знал жизнь, иначе он никогда не позволил бы мне выйти за тебя замуж. А та история с машиной? Тебе следовало бы знать, с кем Наурис дружит. Винард жил не за 3-9 земель, а здесь же, по соседству. И ты должна была поинтересоваться, что это за тип. При моей-то нагрузке на работе я еще должен быть нянькой совершеннолетнего сына. Если уж ты, пропадая в парикмахерских да на просмотрах, упустила то время, когда надо было заниматься воспитанием сына, займись этим хоть теперь, это твой долг. Не проскочи поворот. Не учи меня ездить. Волга свернула с главной дороги в грязную улочку. Здесь от весеннего солнца раскис верхний слой земли, и теперь она превратилась в жидкую грязь. Машина закачалась на ухабах, как буксирчик на больших бьющих в борт волнах. «Не будем ссориться, Виктор, лишь бы все обошлось. Хорошо еще, что она осталась жива. Сумасшедший, о чем ты говоришь? Наурис никогда...» «Ты думаешь о том же, о чем и я. Только не хочешь в этом признаться, даже самой себе. Конечно, я сделаю все, что в моих силах. Пусть мне покажут отца, который на моем месте поступил бы иначе. Я не только имею право спасти своего ребенка. Это мой долг. Я и спасу его. Пусть даже весь мир станет швырять в меня камнями». Спулга погладила его руку, лежащую на руле. Милицейские машины уже уехали, оставив на глинистой земле только отпечатки протекторов. Вдоль забора к оврагу он заметил утоптанную тропку, которой раньше здесь не было. Как бы ведя к месту, где была изнасилована девушка. Наурис наверняка звал ее в дом, но девушка отказалась. Спулгу зазнобило. Тогда он попробовал затащить ее силком, но она вырвалась и побежала через засохшую крапиву, репейник и увитые хмелем кусты орешника, надеясь, что он не захочет поцарапаться, но он, возбужденный, преследовал ее, догнал и... «Пойдем посмотрим, Спулга кивнула в сторону оврага. «Мы там ничего не потеряли», — жестко ответил Виктор, отпирая ворота. «Я буду сидеть у телефона и ждать звонка Эдуарда Агафоновича, а ты сходи к соседям. Сначала надо разобраться, что и как произошло. Только тогда мы сможем избрать верный способ защиты. И быстро. Времени мало, сейчас дорога каждая минута. Главное, не строй из себя несчастную мать. Это сделал не наш сын, запомни». Соседи не могли рассказать ничего существенного. Под утро со стороны овражка они услышали крики о помощи. Сосед подчеркнул, что даже набрался храбрости и вышел во двор, но к тому времени крики уже прекратились, и он решил в милицию не звонить. «Поди узнай, кто и о чем кричал там во тьме. Наживешь еще неприятностей, если милиция явится и ничего не обнаружит, скажут, ввел в заблуждение». Мальчишки-подростки тоже имеют привычку орать всякие глупости, думая, что это остроумно. А вдруг на другой стороне овражка кто-то лупит свою жену или дочь, только что явившуюся домой, и та орет во всю глотку, чтобы ей попало меньше, чем заслужила. Ночью сейчас подмораживает, поэтому по утрам слышно издалека. Вот и узнай, где этот крикун. Может, здесь же, а может, за 10 верст. Очень далеко теперь по утрам слышно. Недавно сосед слышал, как перекликались петухи. Влеялся имся, ведь никто кур не держит. Значит, это петухи из птицефермы, которые возле копницы трех господ. Вы же не местные и не знаете, даже по прямой отсюда будет 4 километра, не меньше. Милиция приехала вместе со скорой помощью. Непонятно, кто им мог сообщить. Может, кто-нибудь выпускал собаку побегать? Но кто бы еще стал лезть в этот заросший овраг? Чего там искать? Девушку несли наверх на носилках, и как только скорая помощь отъехала, появилась еще одна машина, милицейская. Большая. «Несчастная девушка, вы не местные, наверное, не знаете, из здешних. Если ехать по этой же дороге дальше на Кубрыны, то чуть в стороне справа заметите среди больших деревьев дом. В прошлом году ремонтировали крышу. Местами подлатали новой дранкой. Теперь дом пестрый, просто ужас. Они жили тут вдвоем с матерью. Отец пьяный ехал на тракторе, перевернулся и его раздавило. Но это было уже давно. Девчонка, наверное, тогда еще и в школу не ходила». «Да, видно, это та самая девушка. Мать выла и причитала, и скорая помощь забрала ее с собой. Неизвестного человека без веской причины не взяли бы, не так ли?» «Почему они решили звонить нам?» Виктор слушал рассказ Спулги, и мускулы на его лице нервно дергались. Он вытряхнул из небольшого пузырька на ладонь несколько таблеток, высыпал их в рот и проглотил, не запивая. Вытряхнул еще и протянул Спулге. «Что это за таблетки?» «Успокоительные, вполне нейтральные». Спулга взяла таблетки и ушла на кухню. Виктор прислушался. Из крана полилась вода. Он знал эту девушку. Видел несколько раз. Приятель Науриса, Илганис, катал ее на гоночном мотоцикле, посадив перед собой на длинное сплошное сиденье. На таком можно сидеть вдвоем, а при желании можно устроиться даже втроем. Виктор вспомнил, как Илганис рассказывал, что они познакомились на каких-то мотогонках. Илганис даже знал, где она работает в Риге. Но во второй половине лета роман по неизвестной причине оборвался. «Твою малолетнюю преступницу я встретил с настоящим колхозником. Издали видно передовик. Сам немного похож на трактор», — однажды сказал Наурис Илганису. В тоне слышалась откровенно злобная насмешка, но тогда Виктор не придал этому значения. Илганис ответил бравадой закоренелого Дон Жуана, весьма характерной для 16-летних, пройденный этап или что-то в этом духе. «Звонили потому, что все произошло возле нашего дома», — возвратившись в комнату, сказал Испулга. «Они подумали, может, дому причинен какой-нибудь ущерб». «Но это они могли проверить, просто заглянув через забор. Вчера днем они видели во дворе Науриса. Милиция об этом знает?» «Их пока никто ни о чем не расспрашивал. Науриса видели с компанией. Были тут и девушки. Но была ли среди них это, они не знают. Наверху в комнате Науриса все перевернуто вверх дном». Спулга всхлипнула. «Замолчи!» — прикрикнул на нее Наркевич. «Сколько они просят?» «Ничего они не просят, кажется, очень порядочные люди. Они просто хотят выполнить свой соседский долг, ведь нам все равно тут жить рядом». «Значит, будут молчать?» «Так они дали понять, мол, и молодежи хочется иногда развлечься. Наврис, наверное, часто сюда наезжал. Завтра ключ от дома я заберу. И без моего ведома его не посмеет взять никто. Сегодня утром Наврис явился в котором часу?» «Наверное, около 6 или 7, я не знаю. Когда ты проснулся, его уже не было, ушел на лекции». «Ты уверена, что на лекции?» «Прекрати. Не говори мне, что ты ничего не видишь. Ты просто не хочешь ничего видеть. Вот это правда». Зазвонил телефон, и Виктор схватил трубку. Узнал голос Эдуарда Агафоновича. «Девушку увезли в районную больницу, и пока милицию к ней не допускают». «Насколько серьезно?» «Ее душили. Предполагают, что ее считали удушенной, когда бросились на утек». На верхнем этаже раздался сдавленный крик ужаса. Спулга слушал разговор по другому аппарату. Виктор и не заметил, как она вышла из комнаты. Лицо было обмотано шарфом, но девушка говорит, что все равно узнала его. Так рассказывает персонал больницы. «Как можно в темноте узнать человека, да еще с завязанным лицом? В том-то и дело, что можно. Однако адвокату это дает возможность зацепиться, если мы выберем совершенно отрицающую версию защиты. Только вряд ли на сей раз она будет лучшей. Агафоныч, я навек твой должник. Мне намекнули, что этот лоб должен быть помещен в психушку». «Значит, а институт?» «Ты, наверное, еще не сознаешь, что случилось. Изнасилование несовершеннолетнее и попытка убийства. Хорошо, если в этой ситуации удастся хоть жизнь спасти. На прощание он, балбес, сорвал с девушки золотой медальончик на цепочке. У них здесь была вечеринка. Может...» «Нет, девчонка приехала первым утренним поездом, шла со станции. Он напал из-за угла. Но она говорит, что узнала его. Еще вот что плохо. Примерно через час Науриса видели на станции в Лейлцемсе. Он был очень взволнован, собирался ехать в Ригу. Первое и самое главное — найти медальон. Через верных людей отправить следователю. Нашли, мол, где-нибудь на дороге 2 дня назад. У меня хорошие соседи. Спулга говорит, очень порядочные. Чересчур порядочные вовсе и не нужны. Думаю, все устроится. Они меня, кажется, понимают. Сами позвонили мне. Таким образом, если свидетельство девушки об ограблении отпадает, тогда можно будет опровергнуть и все остальное, что она скажет. Где Наурис сейчас? Надеюсь, на лекциях. Тогда я поеду за цепочкой и переговорю с ним. Можешь дать ему по морде. И дам, если потребуется. Спулга пусть разыщет мать девушки и похнычет. Две несчастные женщины могут столковаться. И щедро обещай, на деньги не скупись. Я еще не встречал людей, которым деньги были бы не нужны. Хоть последний костюм продай, но откупись. Пусть мать поговорит с дочерью. Мол, чем теперь помочь, разве что как-нибудь деньгами возместить? Мол, какая им выгода, если парень за решеткой погубит свою жизнь? Суд ведь не назначит никакой денежной компенсации. Разве только мы сами. Но вначале не обещай больше одного куска. Не то разбудишь в старухе жадность, и тогда она не будет знать меры. Если с матерью этот номер не пройдет, разыщи ближайших родственников. В подобных случаях они обычно со стороны смотрят на все трезво. В принципе, я эту девчонку знаю. Отец у нее алкоголик, разбился по пьянке. Сама еще несовершеннолетняя, а уже шляется по ночам. Может, ничего особенного и не случилось? Просто хочет сорвать с нас кое-что. Меня-то хоть не дурачь, я ведь не следователь. По-моему, смотри на вещи реально и приготовься к самому худшему. Он, свинья, не только душил девушку, но и бил, пинал ногами, она вся в синяках. Наступила неловкая тишина. Агафоныч испугался, не сказал ли он лишнего, а Виктор не успел ничего ответить, потому что в это время увидел Спулгу. Шатаясь, она спускалась по лестнице. Словно шла с закрытыми глазами, натыкаясь на стены то одним, то другим плечом. В расстегнутом пальто с опущенными руками, казалось, она сейчас рухнет на ступеньках. «Спулга!» «Ничего, не волнуйся. Сейчас пройдет». «Что может быть самым страшным? И к чему я должен приготовиться?» — выкрикнул в трубку Наркевич. «Я здесь не могу найти никого, кто был бы знаком с районным инспектором. Говорят, он еще совсем зеленый, только кончил школу милиции. Такие иногда бывают чересчур принципиальными. Может не посчитаться с реальной жизнью, будет давить фасон». «Не понимаю, что ты там бормочешь? Ты был у Звирксдулиса?» «Он тоже с ним не знаком. Позвонил туда, позвонил сюда, без толку. Только всего разузнал, что имеет звание лейтенанта и школу милиции закончил с отличием». «Столько я разузнал бы и без вас. Мне показалось, что Звирксдулис не желает впутываться в это дело. Все время цитировал мне статьи из Уголовного кодекса, будто от этого какая польза. Насколько я понял, он хочет быть как можно дальше от этого дела, потому что хорошо знает, если вокруг имени профессора Наркевича поднимется шум, то он будет грандиозным, а это не в его вкусе и не в его интересах. Но один разумный совет он все же дал — попробовать прийти к соглашению. Оказывается, есть вот какая возможность. Уголовное дело можно прекратить, если парень и девушка изъявят желание пожениться и зарегистрируют брак. Говорят, на практике иногда бывает трудно отличить, когда совершено насилие, а когда девушка отдалась добровольно. Заявление в милицию в подобных случаях нередко пишут родители девушки, хотя и не знают фактических обстоятельств дела. «Наурис на ней не женится. Мы не можем принять такую девчонку в свою семью». «Не будь опрометчив, Виктор. Ты все еще не понимаешь, насколько серьезна обстановка, или не хочешь понять. Ему грозит смертная казнь. Его могут за это расстрелять. Я не утверждаю, что это непременно должно случиться, но это может случиться. Когда человек тонет, ему все равно, каким образом спасаться, к берегу плыть или идти ко дну. Для него важно лишь выбраться на сушу. Инструктируй, Агафоныч, что мне делать?» «Поезжай в больницу. Ты должен побывать у девушки до милиционеров. Хелга тебя поймет и не откажет. Она даже будет чувствовать себя польщенной, если ты ее попросишь. Кто она такая? Главврач небольшой провинциальной больнички. И вдруг к ней с просьбой обращается сам профессор Наркевич. Дай понять, что в будущем она может получить работу в Риге. «Если все уладится, я действительно мог бы взять ее к себе в клинику. Говорят, она вполне сносный специалист. Не забивай себе голову мыслями о том, как выполнить свое обещание. Хватит и того, что ты придумаешь, как лучше и больше наобещать. Возьми карандаш. Я скажу тебе адрес, где живет свидетель, который видел Навриса на станции». Не обязательно, чтобы он категорически отказывался от своих прежних показаний. Достаточно и того, если он станет сомневаться. Я, в свою очередь, разыщу кого-нибудь, с кем Наурис вчера вечером якобы ехал поездом в Ригу в одном вагоне. Агафоныч, если все закончится благополучно, то я... То, что я сказал об обещаниях, ко мне не относится. До свидания. Привет, Спулге. Действуйте. Действовать — вот единственное лекарство сейчас. Времени для размышлений нет. Он отвез Спулгу до дома, где жила девушка. Разворачиваясь задним ходом, чуть не сбил покосившиеся стеллажи, на которых стояли два алюминиевых молочных бидона, и помчался через Лиэлциемс в больницу. Бросив взгляд в зеркало, он увидел, как позади Спулга, боясь испачкать сапоги, лавировала по меже. Подъездная дорога к дому совсем раскисла. До больницы пришлось ехать около получаса. Вскоре он увидел старую ясеневую аллею, выложенную мелким булыжником. Аллея вела через парк к старинному дому, вокруг которого сгруппировались хозяйственные и жилые здания, перестроенные в соответствии с нуждами больницы. Немного в стороне вокруг столика сидели несколько пациентов в зимних пальто, надетых на пижамы. Они усердно курили, надеясь таким образом прогнать скуку. У главного входа стояла оперативная машина милиции с синей полосой на серых, забрызганных грязью бортах. Шофер за рулем читал книгу. Поздно. И тут у него мелькнула мысль, что, может быть, еще не все потеряно. Милиция-то явилась. А что, если Хелга и их тоже не пускает к девушке? Он бросился искать кабинет главврача, но там уже никого не было. Вдруг на лестнице услышал голоса и увидел Хелгу с двумя мужчинами, спускающимися с третьего этажа. Тот, что помоложе, по виду совсем мальчик, был в форме с лейтенантскими погонами. Хелга узнала Наркевича сразу, хотя они не виделись со студенческих лет. Тогда они, правда, тоже не часто встречались, разве что на спортивных состязаниях или вечерах. Хелга училась на другом курсе. «Какая честь, профессор! Ну что ты? Мы ведь почти соседи, по крайней мере, летом». «Почему она притворяется?» Если присутствовало предознание, то прекрасно знает, зачем он явился. Хочет что-нибудь урвать для себя или просто издевается. Будьте знакомы, профессор Наркевич, товарищи из милиции. Когда прозвучало его имя, в глазах обоих мужчин Виктор увидел нескрываемое любопытство. «Мне сегодня утром показали ваш дом». Первым заговорил лейтенант. «Вы уже знаете о происшествии?» Наркевич утвердительно кивнул. «Очень неприятно», — сказал лейтенант. «Именно об этом я и хотел поговорить с вами», — важно сказал Виктор и, повернувшись к главному врачу, извинился. «Прости, Хелга, мое неджентльменское поведение, но я охочусь за инспектором все утро». Он подумал, что сейчас правильнее было бы назвать ее по фамилии, но никак не мог вспомнить. А если бы и вспомнил, то, может, этим обидел бы ее, ведь женщины обычно меняют фамилии, а некоторые даже по нескольку раз. «Мы спешим, нас ждут», — немного смутившись, сказал лейтенант. «Ваш коллега может ехать один. А мы будем следовать за ним на моей «Волге», так что времени не потеряем». Парень посмотрел на старшего, будто ожидая его совета. «Поезжай», — кивнул тот. «Наверное, у человека что-то серьезное». Парень сидел напряженно, внимательно всматриваясь в ямы на размытой дороге, словно никогда таких не видел. Наркевич понял, этот первым не заговорит. «Уверен, что это ваше первое серьезное дело. Вы ведь у нас недавно. Квартиру вам дали? Только комнатку». «Почему не квартиру? Вы же молодой специалист. Вот и хорошо, что мы встретились. Кажется, этот вопрос я смогу уладить». «Буду очень благодарен. У меня брат живет в Алуксне. Тогда я смог бы взять его к себе. Он хочет учиться на культработника. Пусть хоть с печным отоплением и без всяких удобств, но отдельную. А тут я в кухню даже войти стесняюсь. В другой комнате живет большая семья, у них там очень тесно, и в кухне всегда что-нибудь варят, мастерят или делают уроки. Я не жалуюсь, но понимаю. Сам был молодым. Женился, вскоре родился сын, единственный сын, поэтому мы его немного баловали. Может, расскажите хотя бы, что там случилось во враге? Соседи говорят ужасные вещи». «Да и в самом деле ужасно. Парень изнасиловал девушку и хотел убить. К тому же ограбил ее». «Девушка утверждает это?» «Я девушку знаю. У нее с моим сыном в прошлом году был роман. Как говорят, старая любовь, которая не ржавеет. Между прочим, она на меня произвела не очень приятное впечатление. Показалась довольно легкомысленной. Я еще ночью узнал, что что-то произошло, только не знал, что именно. Этот негодяй хотел медальон с цепочкой выменять на водку. У нас тут живет одна старуха, спиртным спекулирует. Но он не сразу нашел нужную дверь и поднял на ноги весь дом. Мне позвонили и сказали, что видели парня, который предлагал медальон с разорванной цепочкой, а у самого руки и лицо исцарапаны. Даже если бы девушка его не опознала, я все равно сегодня же посадил бы его». «Может, она ошибается? Может, специально указывает на него, чтобы отомстить? Вдруг виновен совсем другой?» «Теперь ему некуда деваться. Сам сознался. Экспертиза тоже даст еще кучу материалов. Нигде не работает, не учится. Сидит у родственников на шее. Таких надо давить, как вшей». «Не учится? Неужели уже не учится? Не могли же его исключить, не позвонив мне? Как отмучил 8-й класс, так в мозгу всего одна извилина, да и та годна только для пьянства. Месяц грузчиком в Потребсоюзе, 2 месяца в леспромхозе, вот и весь трудовой стаж за 3 года. Местные ведь знают друг друга. В конторе колхоза разговор с ним был коротким. Ступай себе, откуда пришел, такие работнички нам не нужны. Сегодня утром, когда его арестовали, родственники разрыдались. А об этой девушке никто не заплакал. Я не удивлюсь, если потом, когда она появится на улице, на нее пальцем будут показывать. По какому вопросу вы хотели говорить со мной? Чем я могу быть полезен? Мы уже сейчас приедем, и времени для разговора не останется». Наркевич не помнил, что пробубнил в ответ. «Наверное, что-то вроде: сейчас не время беспокоить вас, не пожар, до свидания, я подъеду в другой раз, рад был познакомиться». Придя в себя, он стал клясть спулгу и соседей, звонивших из Лиэлциемса, за попусту растраченный рабочий день, за их глупость, за свое идиотское виляние перед каким-то лейтенантишкой и за то, что был вынужден обращаться за помощью к Эдуарду Агафоновичу. Именно к нему он попадал во все большую зависимость. Эдуард Агафонович как-то незаметно руководил всей его жизнью, и избавиться от него можно было лишь за дверьми операционной. Странно, но ничего похожего на ликование он не испытывал. Именно теперь, когда ему от счастья следовало бы лопнуть, уж лучше бы чувствовать себя подло одураченным или незаслуженно оскорбленным, однако он испытывал всего лишь слабое облегчение, что беда на сей раз пронеслась мимо. Лужи раскисшей грязи во дворе, где осталась спулга, были большие и, видно, глубокие. Он оставил «Волгу» на главной дороге рядом с молочными бидонами и пошел за женой. По меже, балансируя, как она, межа набухла от воды, но по дерну можно было пройти, не проваливаясь. Посреди двора он увидел колодезный сруб с ведром, привязанным к журавлю. Дом был заперт на висячий замок. Почуяв людей, в хлеву замычала недоенная корова. Забыв о своем светлом пальто, спулга сидела возле двери на старом жернове, служившем ступенькой. У ее ног сгрудились довольно уже большие цыплята, грязные и худые. Спулга безучастно крошила буханку черного хлеба и сыпала цыплятам, которые клевали проворно и жадно. Хозяйство не выглядело запущенным, но все здесь указывало на нехватку мужских рук. Вот тут не хватило мужской силы, там мужского навыка, и все это женщины смогли компенсировать лишь благими намерениями, но не качеством. Профессору вдруг захотелось сказать жене что-нибудь особенно гадкое. «Радуйся!» На сей раз это был не он. Спулга, обеими руками закрыв лицо, неудержимо взахлеб зарыдала. Хлеб упал на землю в стайку цыплят. Испугавшись, они сначала бросились в рассыпную, но быстро опомнились и снова принялись клевать. «Виктор, почему мы перестали быть людьми?» Он не мог вникнуть в смысл сказанного. Почувствовал, что в этих словах есть какая-то правда, да, может, и немалая, но осмыслить все равно не мог.